Глава 28. Отбившись от боевиков, разведчики, спасенные ими Самойленко, по тайной просеке опять выехали в Атласские горы, на то самое плато, с которого десантники рассматривали лагерь боевиков. Полковник мрачно молчал, кидая на десантников настороженные взгляды. Однако на него никто не обращал внимания, и только когда БТР остановился, он укоризненно, покачав головой, сказал, как бы сам себе: «Какие же вы, ребята, бестолковые! Вы даже не представляете, во что вляпались!» Локис удивленно посмотрел на Самойленко, но промолчал. Зато Демидов, развернувшись к тому, всем корпусом язвительно процедил: «Тебе не понравилось, что тебя спасли? Можем переиграть. Высаживаем прямо здесь и топай куда хочешь. А может, тебе понравилось в плену у этих бандитов?» «Не валяйте дурака, капитан!» Раздраженно прервал его Самойленко. «В плену мне не понравилось, не фантазируйте. Просто никому не позволено убивать людей, да еще в чужой стране. За это можно угодить в тюрьму. А вы знаете, какие в Тунисе тюрьмы?» Володе показалось, что в глазах у Самойленко, когда он начал говорить, метнулся страх. Но потом штабист, видимо, сумел взять себя в руки. Впрочем, разбираться в душевных терзаниях полковника Володя не собирался. Тем не менее, оставшись с купцом один на один, Локис высказал свое мнение. «Странный он какой-то. Вроде бы из нашей конторы, должен понимать, почем фунт изюма у бабы Клавы. Ты что, не знаешь этих штабных?» — не дал ему договорить Демидов. «Они там все с придурью. Кто-то с большей, кто-то с меньшей. А это, увидать, когда похищали, еще и по головушке треснули хорошенько, не обращая внимания». «Да я и не собирался этого делать», — пожал плечами Локис. «Просто хочется знать, кто бежит с тобой в одной упряжке». «Не парься», — посоветовал купец, как бы подводя итог разговора. «И без полкана есть о чем подумать. Например, где нам перетоптаться пару дней, пока эти уроды будут нас искать?» «Об этом можешь не волноваться», — раздался у них за спинами голос Кунару. «Я знал, что так может получиться, поэтому побеспокоился заранее. Нас уже ждут в Вэлькерике. Это недалеко». Лицо Демидова пошло пятнами. «Святейший», — с трудом сдерживаясь, проговорил он, — «а можно ставить свою дурную привычку подкрадываться? Я ведь человек простой, могу и в репу зарядить». «Что сделать?» — наморщил лоб Кунару. «Простите, но я не так хорошо знаю русский язык». «Ладно, проехали», — буркнул купец, уже жалея о своей вспышке. «Да-да, поехали», — радостно закивал головой Фенди. «Саид и ваша девушка ждут нас там». «Купа, на минутку», — окликнул командира Локис. «Ну что еще?» — недовольно спросил Демидов, когда Кунару деликатно отошел в сторону. «Только давай быстрее, а то темнеет уже». «Да я все по поводу этих киношников», — проговорил Володя, потирая кончик носа. «Все-таки обещали помочь им, да и БТР надо бы вернуть». «Ты прямо сейчас собираешься это делать?» — раздраженно спросил купец. «Я на будущее. Просто некрасиво получится. Реквизит у них забрали, да и помочь обещали». «Обещали? Значит, поможем», — перебил товарища Демидов. «Давай грузиться, ночь скоро». Селение Эль-Керика считалось по меркам Туниса почти что высокогорным. Посредине площади, на которой выехал БТР с разведчиками, стоял высокий деревянный, потемневший от времени столб с медной табличкой. На ней было что-то написано арабской вязью. Чуть ниже были еще две надписи, по-французски и по-английски. Разведчики выбрались из БТР и окружили его. Столб установлен в 1879 году членами Европейского географического общества, прочел Володя. Высота над уровнем моря — 4500,5 футов. Раритет мотиву. Как ни странно, но у местных жителей ни появления незнакомых европейцев, ни бронемашина, на которой они приехали, никакого беспокойства не вызвали. Они смотрели на приехавших людей в форме с любопытством, но без страха. На всякий случай Демидов распорядился не брать с собой автоматы, чтобы не раздражать аборигенов, но при этом приказал Круглову остаться в башне БТР. «Совершенно напрасная мера», — проговорил Кунару. «Это мирное селение. Они до сих пор не знают, что творится в стране. Они вообще этим никогда не интересуются». «Вот и пусть не интересуются», — проворчал Демидов. «А у нас говорят, что береженого Бог бережет». Кунару привычно наморщил лоб. «На Аллаха надейся, но верблюда привязывай», — со вздохом объяснил Володя. Мула кивнул, давая понять, что теперь он понял. «Но вам нечего здесь бояться», — проговорил он, однако, взглянув на строгое лицо Демидова, настаивать не стал. Несмотря на то, что Кунару оказался прав, жители Эль-Керики отнеслись к незваным гостям вполне мирно и дружелюбно. Даже предложили провести ночь в своих домах. Купец продолжал относиться ко всему настороженно и подозрительно, поэтому приказал всем разведчикам спать в БТРе. Кунару, который просил не обижать простых крестьян отказом, грубоватый Демидов без особой дипломатичности заявил: «Нахрена мне эта головная боль? К тому же у нас есть свой дом на колесах, прекрасно выспимся и в БТРе». И хотя не все в разведгруппе разделяли мнение своего командира, десантники были вынуждены признать его правоту. Спать в бронетранспортере было не так удобно, как в постели, зато привычно, главное, безопасно. Сам Кунару отправился ночевать к старости селения, с которым, судя по всему, был в дружеских отношениях. Ливия, которая приехала с Саидом раньше разведчиков, успела подружиться с местными женщинами. Она вообще чувствовала себя с тунисцами уверенно. Увидев разведчиков, девушка широко улыбнулась им. «У вас все хорошо?» — простодушно спросила она у Демидова. «Превосходно!» — пробурчал тот в ответ, даже не взглянув на Ливию. Девушка обиженно посмотрела на его широкую спину. В честь приезда гостей, которые в Эль-Керике, похоже, были большой редкостью, был устроен ужин, после которого, несмотря на уговоры, купец увел разведчиков на окраину селения, где за большим валуном стоял их БТР. Самойленко купец тоже заставил ночевать в бронетранспортере. После словесной перепалки с Демидовым и предположения последнего, что полковник жаждет вернуться к бандитам, тот предпочитал помалкивать и не перечить купцу, видимо, решив посчитаться с грубияном в России. БТР-80 был рассчитан на 2 членов экипажа и 8 десантных мест. Разместиться в нем 7 было несложно. Демидов, не мудрствуя лукаво, забрался на командирское сиденье и, насколько это позволяла теснота машины, вытянул ноги. Локис он приказал сесть рядом, на водительское место, заявив при этом, что спокоен только тогда, когда Володя за рулем. Остальные разведчики леглись в десантном отсеке. «Сдается мне», — проговорил Чижиков, когда, наконец, все угомонились, «что мы совершенно напрасно отказались от приглашения. Мне там одна молоденькая тунисочка глазки строила. Может, хотела чего?» «Вот-вот», — оживился купец, приподнимая голову от РД, который заменял ему подушку. «Вы по молоденьким тунискам будете кабелировать, а я вас потом по всему селу искать». «А чего нас искать?» — подал голос Ефимов. «Накабелируемся и сами вернемся». «Если уцелеете», — многозначительно буркнул купец. «Кто знает, что у этого Джамили в башке варится. А если он этой ночью сюда заявится, тогда что? Где я вас собирать буду? Лавры Василия Ивановича Чапаева не дают покоя. Тот мелкой речки Урал нет». «Да с чего ты взял, что он сюда придет?» — поинтересовался Петр Круглов из пулеметной башни. Мало того, что ему приходилось спать в неудобной позе, так Демидов еще заставил его дежурить первым. «Как он вообще узнает, что мы здесь?» «Ты толстый, хоть и умный, но все равно дурак», — скаламбурил Демидов, поворачиваясь на бок. «Не забывай, что он здесь местный, а мы и так погулять вышли. К тому же ни хрен с горы и ни кунак собачий. Явно какой-нибудь бег или бай, или еще какая-нибудь скотина безрогая. А что это значит?» «Что?» — как эхом отозвался Круглов. «Да то, что ему всегда помогут». Демидов даже приподнялся на локтях, возмущенный непонятливостью пулеметчика. «И даже не потому, что мы плохие, а он хороший, а потому, что он свой, а мы чужие. Что еще непонятно?» Чиж вон на тунисочку глаз положил. Она ему чикнет чем-нибудь по причинному месту и привет семье. «Кстати, о семье. Вернемся на базу. Не забудьте мне напомнить повидаться с Валентиной Никитичной». «А при чем здесь моя теща?» — подозрительно поинтересовался Чижиков. «Славная женщина», — мечтательно ответил купец. «У меня для нее кое-какая информация скопилась». «Трепло», — заявил Семен. «Бабник», — парировал Демидов. Чижиков кашлянул и злобно засопел, но отвечать не стал, прикидываясь, что уже засыпает. «Напоминание о жене и дочке», — прокомментировал купец гнусавым переводческим голосом. «Но самое главное, о любимой теще навеяли на Чижика сон». Локис устроился на водительском сиденье. Привычно зажав винторез ногами и засунув обе ладони сложенной лодочкой между коленями, он сквозь дрему слышал треп товарищей, но сам в нем участия не принимал. Ему почему-то вспомнился разговор соседки с Анной Тимофеевной, который он случайно подслушал. «Маринка с мужем где-то в Тунисе отдыхали», — подумал Володя перед тем, как окончательно заснуть. «Интересно, они успели вернуться домой или в местном аэропорту кукуют? Проверить бы, только как». Да и с киношниками этими не совсем красиво получилось. Впрочем, если все сложится удачно, можно попробовать их отсюда выдернуть. Если, конечно, летуны не заортачатся. А чего им артачиться? Не все равно, сколько человек вести. Не на себе же, в конце концов. А Аннушка выдержит. Она и не такое выдерживала. На этой мысли Володя окончательно провалился в сон, из которого его выдернули резко, если не сказать грубо.